дети. Дети — это, братцы, сопли, диспепсия, коклюш, вопли, ночь без сна, в тревоге дни, неприятности одни. Из баллады. Жлоб вынул из рванья, отдаленно напоминающего портмоне, маленькую фотографию маленькой девочки и показал интеллигенту. «Гляди», — сказал он, — «правда хороша?» Фотография пошла по рукам. «У нас в семье», — сказал пораженец. «Было 11 детей, жили в проголодь, в грязи, в рванье. Вы бы посмотрели, в чем я ушел в армию. А здорово жили, весело. Я был единственным ребенком в семье», — говорит уклонист. «Было значительно труднее, конечно, чем пораженцу. Чистая комната, регулярная жратва. Какие котлетки делала мама. Но все же было неплохо. У меня нет детей», — говорит интеллигент. «И не будет. Я ни о чем не жалею. Я даже горжусь чуть-чуть тем, что помочился в сапог этому подонку-старшине. Хотя бы одну социальную акцию совершил в жизни. Многие ли могут похвастаться даже этим? Единственное, о чем я сейчас жалею, нет у меня сына. Лучше дочки. Лучше сына и дочки. В детях все-таки есть что-то и положительное. Вот мой отец говорил, что дети в наше время — единственное стоящее дело. Дети — единственное, что без всяких условий привязывает человека к роду человеческому. Дети — вечная и абсолютная основа нравственности. Относись к каждому человеку как к ребенку, вот вам и вся премудрость жития. Остальное — обман. Я не понимал отца. И сейчас не понимаю. Но хотел бы понять и думать так же. А я сказал, паникер, смотрю на это дело иначе. Помните, нас гоняли разгружать вагоны? Так пока вы там топтались, я успел разыскать какую-то девчонку, жениться и заделать ребенка. Так что если меня шлепнут, то я избавлюсь от верных алиментов. Хоть какая-то выгода будет».